Паша Колотунчик большой лопатой убирал жидкую грязь, когда сбоку к нему подошел массивный и краснолицый человек с уверенными манерами начальника и одетый, как начальник. Кожаное пальто на меху с поднятым воротником, надвинутая на глаза шляпа. «Работаешь, товарищ пролетарий?» – сказал он. Колотунчик повернулся на голос и узнал коммерческого директора Федорова. Его побаивались, потому что знали. Если что, может и в ухо зафинтелить. Иди потом жалуйся в профсоюз. «Так, а что еще делать?» – спросил он, подобравшись. «Иначе колотунчики и жрать нечего будет». «Правильно мыслишь, товарищ пролетарий», – добродушно улыбнулся Федоров. Что Пашку не успокоило, а насторожило еще больше. «А акции наши у тебя есть?» – напрямую спросил ураган. «Откуда?» «Я свои давно выкинул, еще до того, как скупать начали. Потом пожалел колотунчики». «А кто скупать начал?» – насторожился Федоров. «Да все». Колотунчик оперся на лопату, вытер пот со лба. «То один подходит, то другой. Вот Говору этот подкатывал из парткома. Ну, из Артемиды который». «Да ну», – изобразил удивление Федоров. Это всегда делает собственника более разговорчивым. Простые люди любят удивлять других. Может, потому что это им редко удается. «Ну», – кивнул Пашка, – «это его друг закадычный». «И чего?» «Работу ему предлагал. Акции скупать у работяг. А громадные деньжище предлагал. В этих, как его, колотунщики, в долларах». «Ну-ну». Федоров напрягся, как охотничий пес, взявший наконец след. «И чего он? Согласился?» Колотунчик пожал плечами. «Тогда вроде нет. А потом не знаю. Чего-то он в последнее время деловой стал, с работы отпрашивается. Все думает, аж лоб весь изморщинил». «Может, и согласился?» Пашка зачесал затылок. «У него и у самого этих акций мешок, а может и два. Он их специально собирал. Выкупал у ребят, выброшенные поднимал. Да вот недавно Матвеич ему целую пачку своих отдал. Говорит, хочешь выброси, а хочешь себе возьми. Так он себе взял, я видел». Федоров с трудом сохранял на лице видимость безразличия. «А зачем ему?» «Думает, что когда-то за них хорошие деньги давать станут. Вот он сразу и выиграет». «Доски на гроб», — вырвалось у коммерческого. «Что?» «Ничего. Где он сейчас?» «В отгуле». Федоров выдвинул вперед нижнюю челюсть. «Скажи ему, что я куплю все его акции. За хорошие деньги». «Ну ладно, колотунчики», — Паша шмыгнул носом. «Я скажу. Мне что?» В дирекции сельхозмаша шло очередное совещание. Узкий круг участников и закрытый характер выдавали, что оно посвящено необычным производственным вопросам. «Так вот, дорогие коллеги, сходил я в народ, как вы мне советовали», — неспешно рассказывал Федоров. А Малышев и Вась заинтересованно слушали. Многозначительный вид коммерческого директора выдавал, что тот подготовил какой-то важный сюрприз. И выяснил, что главный акционер у нас не генеральный директор, не коммерческий, не главный инженер, и даже не старые акулы Смолин, Поленов и Станицын. «Давай, рожай, не тяни кота за хвост», – поторопил Малышев. «А кто?» «А скромный дворник, который набрал акции аж несколько мешков». «Да ну», – изумился Вайс. «Кто такой?» «Некто Говоров Андрей Иванович». «А, знаю я его», – кивнул Вайс. «Очень толковый электрик, но какой-то нежизнеспособный. Вот и попал под сокращение». Федоров бросил на него недобрый взгляд. «А ты здорово жизнеспособный. До пятимесячный выкидыш в 3 раза жизнеспособнее тебя. Если бы не я, ты бы уже давно продал все свои акции и убежал с завода. Сидишь за моей спиной и дрожишь. А когда сильного электрика в дворники перевел, не дрожал. А он, хоть и не жизнеспособный, задачи главного энергетика выполняет». «Я попрошу без оскорблений», – возмутился главный инженер. «На что вы намекаете?» «Ты Ты знаешь, как электрическую часть нового конвейера запускали?» Презрительно скривился Федоров. Вайс пожал плечами. «У них там вначале были проблемы, потом все решили». «Кто решил?» «Электрику настраивал отдел главного энергетика, как и положено. А кто у Клишина конкретно занимался, не знаю. Да и какое это имеет значение?» «Действительно, Николай, ты это, ближе к делу», – поддержал главного инженера Малышев. «К чему ты клонишь?» «Да к тому, что ваш Клишин, мало того, что бездарность, он еще в прошлой жизни живет. И работничков подобрал себе таких же. Английского не знают, в чертежах не разбираются. Так они нежизнеспособного дворника пригласили. Говоров и языками владеет, и чертежи понимает. Он и досмотрел, что колебания в сети должны иметь определенные пределы. Поставили трансформатор, фильтр, и все проблемы отпали». «Вот как? Ну и суки!» – покачал головой генеральный директор. Под его взглядом Вайс заерзал. «Откуда вы это взяли?» – агрессивно спросил он у Федорова. «Вот отсюда!» – Федоров поднял над головой лежащую перед ним папку. «Я собрал все про нашего главного акционера». «Ну и что там?» – поднял бровь Малышев. «Характеризуется очень положительно. Даже удивительно для нашего времени», – усмехнулся коммерческий директор и принялся перелистывать страницы в папке. «Из хорошей семьи. Мать – учительница, отец – отставной военный. Отлично учился в школе и в институте. Прилежный работник. Квалифицированный специалист. Вежлив, добросовестен, скромен. Дисциплинирован. К карьерному росту интереса не проявлял». Руководители сельхозмаши многозначительно переглянулись. «Всегда отдает долги, держит слово, ценит товарищеские отношения, обладает чувством благодарности, интереса к материальным ценностям не проявляет, живет очень скромно и этим удовлетворен. Считает, что главные ценности человека – это честь и совесть, уважение к другим людям. Лох!» – то ли констатировал, то ли спросил Вайс. «Первостатейный», – кивнул Малышев, а Федоров засмеялся и с нажимом прочел. «Сокурсники и сослуживцы считали Говорова простаком. Уважением основной массы он не пользовался, его называли лохом». По кабинету прокатился сдержанный смешок. «А вот то, что нас интересует», – объявил Федоров и медленно продолжил. «Проявлял интерес к акциям завода, собирал их, выигрывал в шахматы. Менял на талоны, на водку и сигареты. Ему отдавали свои акции те, кто не верил в их перспективность. Некоторые выбрасывали акции, а Говоров их забирал себе. По предположительным оценкам, у него несколько мешков акций. Ну так и надо у него их купить», – не выдержал Малышев. «Продавать свои акции Говоров не собирается, так как надеется, что они резко возрастут в цене», – дочитал Федоров и закрыл папку. Малышев встал, тяжело подошел к аквариуму, постучал по стеклу, будто подавал рыбкам какой-то сигнал. Высыпал в воду немного корма, наклонился, будто разговаривал с гуппи и вуалехвостками. «А он не такой уж и лох», – не поворачиваясь к коллегам, – сказал генеральный директор. «Все правильно рассчитал, все подготовил, причем занялся этим давно, а не сейчас, когда все кинулись. Что будем делать?» Вайс снял очки, нервно потер и водрузил обратно на нос. «А что делать? Раз он такой умный и все просчитал. И раз не хочет продавать». Федоров зло погрозил ему пальцем. «Опять дрожишь? Опять бежишь? Ты же меня посылал в народ. Я свое дело сделал. А теперь ты придумай, как эти акции получить». «Откуда я знаю?» Вайс принялся снова протирать и без того чистые очки. «Я никогда не занимался такими делами». «Значит, ты опять в стороне, а я опять в баране», – напирал ураган. «Забудьте вы эти блатные поговорки», – слабо защищался Вайс. Но было видно, что он растерян. «А я знаю», – продолжал издеваться Федоров. «Слыхал присказку? Ему покажешь острый нож и делай с ним, что хочешь». Не слыхал? Я в тюрьме не сидел. А зря. Впрочем, еще успеешь, если не застрелят. Типун тебе на язык. Малышев закончил разговаривать с рыбами и повернулся. Хватит собачиться. Значит так. Николай, с учетом его характеристик надо провести подготовительную работу. Оказать уважение. Восстановить его инженером-электриком. Или даже каким-нибудь руководителем, типа начальника аварийной группы. Раз он благодарный, это расположит его к нам. Смягчит бескомпромиссность. А потом надо дать хорошую цену. Очень хорошую. Чтобы он почувствовал преимущество этой сделки. Как думаешь? Глядя в сторону, Федоров кивнул. Это будет план Б. И в чем он состоит? Это продолжение поговорки «Ему покажешь медный грош» и опять же «Делай с ним что хочешь». Ну, ты действительно забывай эти пословицы. Ладно, усмехнулся коммерческий директор. Но, скорее всего, первый вариант сработает. Веселье было в разгаре. В большом зале мигали разноцветные лампы, гремела музыка. Рваные ритмы рока из огромных усилителей били по ушам. Бармен только и успевал наливать. Аляска и Жетон сидели на высоких табуретах, слегка прикрыв наготу небрежно обмотанными вокруг чресел простынями, и пили водку. Между ними, обнимая бойцов за мощные плечи, стояла крашеная блондинка, на которой не было даже простыни. Она пила шампанское. Впрочем, водку и текилу она тоже пила. «Гля, мы как эти!» Перекрикивая музыку, сказал Жетон и пощелкал пальцами, подбирая слово. «Ну, в Древнем Риме». «Гладиаторы?» Наклонившись и приставив волосатую ручищу к уху, спросил Аляска. «Нет, эти...» Он опять щелкал пальцами, но нужное слово не вспоминалось. «Короче, Склифосовский, хватит умничать!» Пританцовывая, сказала блондинка. «Лучше подсади меня!» С помощью кавалеров она вскарабкалась на стойку и принялась выделывать кренделя на гладком пластике. Бармен поспешно убрал бутылки и неодобрительно смотрел, как черная поверхность покрывается отпечатками ее ступней.